Я прикрывала этой рукой голову. Посмотрела прямо в глаза Асконе и припечатала. Мне тогда было 9 лет. Он отвел взгляд и молча уставился в пол. Ну а что тут скажешь? Я вздохнула, а потом вывалила все до конца. Моя мать погибла от кровотечения, потому что ее изнасиловали. С ней делали это снова и снова, пока она не умерла. Мне тогда не было и месяца от роду, а отца рядом не было. Поэтому я ненавижу мужчин. Понимаешь? По-настоящему. До черноты в глазах. Я никогда не позволю себя никому тронуть. Я никогда не выйду замуж. Я никогда не влюблюсь. Я не хочу иметь дело ни с кем из вас, пока жива. Он молчал. Я вздохнула, погладила прибоя по замшевому носу, поднялась и пошла к выходу из конюшни. Думаю, теперь он сделает все, чтобы обо мне забыть. Нафиг ему такая? Глава 18. До ночи я сидела над уроками. Два раза прерывалась, чтобы помедитировать и сделать гимнастику для пальцев. На обед не пошла, после перекуса, как изящно обозвала нашу обжираловку в трактире «Леди Изолт», и думать о еде не хотелось. Ужин я пропустила тоже, настроения не было. Захотелось пить, решила, что вода из крана для меня достаточно хороша. Настроение было поганым, зря я все же разворошила прошлое. Вернувшаяся из города в радужном настроении и с новыми туфлями Бри пыталась меня растормошить, но, почувствовав, что мне совсем кисло, резонно решила, что стоит просто оставить меня в покое, и отстала. В час ночи я погасила свой светлячок, помедитировала в последний раз и забралась в кровать. Контрольную сеть не включала, не хотела даже так видеть Аскани. Я слишком приоткрылась, и теперь он сам стал напоминанием о том, что я страстно хотела забыть. Впрочем, оно и к лучшему, а то расслабилась, размякла. «Парню пряники покупаю». «Привет, тебя не было вчера ни на обеде, ни на ужине, я не была голодна, прости, я не хотел», пожала плечами, какая разница, кто чего хотел, но удивительно, что он со мной разговаривает, а вот я на него смотреть совсем не хочу, закрыла глаза и, это давалось все легче и легче, провалилась на свою снежную ледяную равнину, здесь мое место, здесь мне хорошо, Тим, поговори со мной, я промолчала, и представила, как вокруг моей поляны вырастает черный лес, глухой, колючий, непролазный, чтобы никто, никогда не смог меня тут найти, а потом вообразила, как запускаю по плечи руки в то место на снегу, где кристаллики льда ярче всего переливаются под светом луны, как от холода пальцы покалывает, они теряют чувствительность, как я сама вслед за руками превращаюсь в лед, Тим, кто-то тряс меня за плечи, приди в себя, ох, это же лорд Ирби, а что я сделала? Просто медитировала. У тебя руки стали светиться синим, никогда такого не видел. Прошептал сбоку Аскани. Я испуганно уставилась на ладони. А почему на обшлагах свитера лед? Прошу продолжать занятие. Обвел глазами класс лорд Ирби. Я отойду. Тим, иди со мной. В соседней пустой аудитории директор присел за первую парту. Показал на стул рядом. Я села. Лорд Ирби вздохнул. А теперь подробно объясни мне, как случилось, что ты на уроке начала покрываться инеем. Когда я тебя вернул, ты была как ледышка. Тим, что происходит? Пожала плечами. Как объяснить такое? Он заглянул мне в лицо. Тим, ты знаешь меня меньше месяца. Но я хоть раз подвел тебя или обманул? Я задумалась. Он спас меня на собеседовании. Не стал никому рассказывать, что я, девочка, учит меня химии и магии, да еще платит каждую неделю 2 серебрушки. Заботится, чтобы ничего со мной не случилось, вот, вчера прислал леди Изолт, и, это был важный аргумент для меня, к нему тепло отнесся Шон, который видел людей насквозь, а сейчас он не кричал, не ругался, не давил, а просто ждал моего решения, и я решилась, лорд Ирби, я вижу не только серебристые потоки магии, есть еще маленький кусочек, который всегда находится на одном и том же месте, я могу пользоваться им вот так, создала сначала без слов и пассов светлячок, потом зажгла прямо в воздухе язык пламени, мы с сестрой обнаружили это случайно, так, Тим, давай по порядку, через 10 минут я довольно внятно изложила историю про снег, луну и табуретку, лорд Росс внимательно смотрел на меня серыми глазами, время от времени задавая наводящие вопросы и кивая головой, когда я закончила, он задумался, а потом произнес странные слова. «Теперь ясно, чем ты так заинтересовала герцога Дейла. Он же сам дракон. Как дракон?» Захлопала я глазами. «Дракон – это легенда, такая огнедышащая штука в небесах. Вся зеленая благодень покатывалась от смеха над сказками о драконах, а упившихся до потери ориентации в шинке спрашивали, что, драконы еще не мерещится, а Шона я сама видела, он человек, карие глаза, встрепанный вихор над лбом, длинные белые пальцы в пятнах реактивов. Герцог Шон Тёрдейл наполовину человек, наполовину дракон, спокойно повторил лорд Ирби. Он окончил с отличием две башни Академии, драконью шар Риот и человеческую магию. Это как? Но если драконы и есть, они же большие, а люди – маленькие. Вот как дракон с человеком могут завести ребенка? Тим, прекрати делать круглые глаза. У истинных драконов есть дар, они могут существовать в двух формах по своему желанию, или драконьей, или человеческой. Точных правил я не знаю, во мне самом нет этой крови. Кстати, говорят, что герцог Дейл, которым ты так восхищена, имеет еще и третью ипостась, может обращаться в черного ворона. Но сам я этого никогда не видел. А дракона? Дракона, видел. Но о чужих драконах не принято рассказывать. Как и описывать их цвет и называть имена. Такое ты можешь узнать только у самого дракона. Но ты поняла, к чему я веду речь. Если честно, он настолько меня ошеломил, что я и забыла, с чего все началось. Есть единственный вид магии, когда источник находится не снаружи, а внутри существа. Это драконья магия. И это очень похоже на то, о чем ты мне рассказала. Так что мы можем предположить, что в тебе есть доля драконьей крови. Вот это да. Я чувствовала, что должна что-то сказать, спросить, но только открывала и закрывала рот и пучила глаза, как вытащенный из воды окунь. Еще один признак. Говорят, драконы легко находят общий язык с другими живыми существами. У тебя такое есть? Я кивнула. Есть. Давно. Не помню даже, сколько. Может быть, всегда? Так, ну, кажется, причину случившегося мы нашли. Ты поняла, что драконья магия требует двух вещей, обращения к внутреннему источнику и желания. Уж не знаю, зачем ты пожелала обратиться в глыбу льда. Но тебе это почти удалось. Напугала ты меня здорово. Лорд Ирби дружелюбно улыбнулся. Так что впредь желай аккуратнее. А то устроишь на месте школы пепелище или сама костей не соберешь. Я кивнула, ошарашенная перспективами. Потом все же спросила. Вот так просто пожелать, и все? Нет, у драконов тоже есть заклинание. По одному хотению пряники на тебя с потолка не посыплются и золотой дворец за окном, как в сказке, не вырастет. Надо очень хорошо понимать, чего и как делаешь, и вложить правильное количество силы. Пока я прошу тебя просто быть аккуратнее. Я кивнула снова. Обещаю. Отлично. Теперь давай подумаем, как нам поступить с тобой. Испуганно сглотнула. Вдруг он скажет, что раз у меня другая магия, делать мне в серебряном нарвале нечего. У тебя есть два вида магии, точно человеческая и предположительно драконья. Многое в обучении обеим видам совпадает. Медитации помогают растить резерв и того, и другого. Физика, химия и математика тебе без сомнения необходимы. Драконьи руны и эльфийский, сама понимаешь, без них никак. Я бы посоветовал тебе, хотя у нас нет никого, кто может тебя обучать драконьей магии, остаться тут. А окончив школу, ты сможешь выбрать, в какую из башен Академии поступать. Что скажешь? Я закивала, как сумасшедшая. Лорд Ирби улыбнулся. Предлагаю тебе пока не рассказывать никому, до чего мы тут с тобой додумались. Во-первых, это еще не наверняка. А во-вторых, знаешь, есть пословица. Меньше знаешь, крепче спишь. Я, со своей стороны, постараюсь узнать, что смогу, об обучении молодых драконов. Хотя это всегда держалось в секрете. Ну что, возвращаемся в класс. А то там, наверное, без присмотра уже стоя на головах медитируют. Я улыбнулась и протянула ему руку. Лорд Ирби сжал мою ладонь. «Умница, Тим». Аскани встретил нас встревоженным взглядом. «Что случилось?» «Ничего», – прошипела я в ответ, не глядя на брюнета. Тот, кажется, решил игнорировать мое нежелание общаться. Как 3 недели назад игнорировал меня саму. «Хочешь знать, как это со стороны выглядело?» Я заерзала. «И говорить с ним не хочу, и интересно». Бросила косой взгляд. «Хочу». Сначала у тебя лицо стало отстраненным, замкнутым, ты будто ушла в себя, а потом я физически почувствовал, как ты похолодела, и увидел, что ты стала покрываться инеем, а руки засветились синим. Я еле успел лорда Росса позвать, на мой голос ты не реагировала, сглотнула. Интересно, а что бы произошло, если бы лорда Ирби рядом не было? обошлось бы или вышло то самое, костей не соберешь. До конца занятия Ас время от времени пытался меня растормошить. Я отвечала односложно, отворачивалась, шипела, хмыкала, фыркала, пыталась сбежать. Под конец он выдал прямым текстом, с улыбкой, но очень серьезно: «И не надейся, не отстану. Ас, помнишь, что я сказала у городских ворот? Угу, никому чулки не показывать». «Я не показываю», — я хихикнула. Потом все же продолжила: «У нас разные дороги. Я тогда не думала, что мы когда-нибудь еще встретимся, но и сейчас могу повторить: дороги у нас разные. Знаешь, давай вернемся к этому разговору через 4 года, когда окончим школу». «Да, уел. Уж какие разные, если каждый день будем сидеть за одной партой». Почувствовала, что невольно улыбаюсь. Ас хитро взглянул на меня из-под полуопущенных век. Я прищурилась и сердито сморщила нос. Он хмыкнул. «Вторая парта. Над нами навис директор Лин. Я правильно понял, что вы уже решили написанную на доске задачу? И каков же ответ?» «256», — сообщил Аскани математику и снова уставился на меня. «Нет, нужно с этим закругляться. Иначе одноклассники и впрямь решат, что у нас что-то есть. Тогда от шуточек со стыда сгоришь. Тем более, что парни считают меня мальчиком. Физкультура меня доконала. Сианурк опять счел погоду. Легкий морозец, ветерок и снег по щиколотку, прекрасно подходящий для занятий на свежем воздухе. Нас потащили в подсобку, где всем выдали лыжи. На снегоступах я ходить умела. Широкие, почти в ладонь, короткие лыжи для ходьбы по лесу с подбоем из жесткой шкуры кабана, чтобы не катились назад, были мне знакомы тоже. Но эти, длинные, выше меня на целую вытянутую руку, тонкие, деревянные, просмоленные снизу, и две палки в придачу. Нам сообщили, что снега достаточно, и сейчас мы будем прокладывать и утаптывать лыжню вокруг парка, и попросили поднять руки тех, кто думает, что умеет ходить на лыжах. Таких оказалось 7, включая моего соседа. Еще 7, в том числе все девчонки, смотрели на лыжи с подозрением, и были правы. Когда я влезла в хитрую систему из ремней и железяк, к которой полагалось пристегивать ноги, и затянула все ремни и пряжки, то обнаружила, что сильно погорячилась, потому что сделала это внутри подсобки, да еще стоя спиной к двери. И теперь мне надо либо отстегнуть лыжи и начать снаружи все сначала, либо пятиться, либо как-то развернуться. Сначала я попробовала второй вариант, как самый экономный. Обломалась, чуть не завалившись на пол. Кто пытался ходить задом наперед на беговых лыжах, тот меня поймет. Потом попробовала повернуться, скрестила лыжи, задергалась и, не поняла как, оказалась сидящей задом на полу. Опираясь на палки, встала в раскорячку. Попробовала двигаться маленькими шажками, зацепила носком лыжи невостребованные длинномеры, стоявшие у стены. На грохот прибежал Сианурк, посмотрел на меня, трепыхающуюся под грудой лыж, и поинтересовался, чем я тут занята и собираюсь ли сегодня на урок. К тому моменту, как я выползла наружу, вереница ковыляющих одноклассников почти скрылась за деревьями. Я бросилась догонять, а зря. Ехало оно совсем не так, как я привыкла. Клюнув носом в сугроб по третьему разу и вывалившись в снегу, как образцовый белый медведь, я сдалась и опять погорячилась. Потому как именно в тот момент, как мне удалось отцепить одну лыжу, с моего тыла вынырнули из кустов завершившие круг сианурка и спешащий за ним Аскани. Гррррр. Обед я проглотила, как утка, целиком, потратив на первое, второе и компот примерно 5 минут, и удрала в комнату. Уселась на кровать с моим неподъемным энциклопедическим словарем и стала просматривать статьи на буквы «Д». Вот оно, драконы. Читаю. Драконы, древняя раса разумных существ, обладают уникальной магией. Пройдя полный цикл развития, могут существовать в человеческой или драконьей форме по своему выбору. Теплолюбивы. Большинство драконов в настоящее время обитают в границах Тёрширранта. К статье прилагалась картинка, на которой рядом с крошечным человечком стоял огромный крылатый зубастый зверь. Рисунок назывался «Бронзовый дракон». Мало-то как, перечитала еще раз. А что такое полный цикл развития? Не знаю. Но после цикла дракон может превращаться. А если не пройдет его, выходит, не может, тогда нужно обязательно выяснить, что же это за штука такая, ведь, похоже, от этого много зависит. Теплолюбивы. Ага. Понятно, почему в Серебряном Нарвале драконов нет. Тут климат для моржей и мамонтов, зима 8 месяцев в году. А я тогда сюда как попала, опять не знаю. И картинка тоже впечатляла, но как-то совершенно не увязывалась с моим представлением о себе. Я привыкла чувствовать себя маленькой, слабой. Единственным спасением для меня были всегда заячьи осторожности и готовность удрать в любой момент. А тут, такой зверюга, размером с целый дом, или даже еще здоровее. Не может быть, чтобы внутри меня скрывалось такое. Вот как бы и где бы узнать побольше, потеребила шнурок амулета на шее, может, позвать, спросить Шона, нет, нельзя, он важный занятый человек, член совета магов, герцог, как я могу его дергать из любопытства, а еще почему-то думалось, что, если он сразу же понял, кто я такая, но не сказал этого прямо, на то были причины, значит, это путь, который я должна пройти сама, тогда что же делать, лорд Ерби уже рассказал все, что знает о драконах, где бы еще поискать, а если просмотреть книги в библиотеке, в этом словаре всего три строчки, но рядом же на полке стоял другой, толще почти в два раза, тогда сейчас сажусь за уроки, а после работы иду в библиотеку, и ищу, сегодня на работе лорд Ерби озадачил меня приготовлением сердечных сборов на основе боярышника, хвоща и омелы с добавлением других трав, ничего сложного в том не было, но внимание дело требовало, что избавило меня от очередного урока гномьего. Зато я выслушал лекцию о свойствах ранее незнакомого мне Барвинка Малого. Ас пожал плечами и стал помогать, пересчитывая и подписывая уже готовые пакетики. Почерк у него был каллиграфически идеальным. Зато, когда мы вышли из кабинета алхимии, настырный брюнет отыгрался за все. Сначала, обогнав на несколько шагов, сунул нос в ближайший пустой класс, а потом схватил меня за руку и буквально вдернул туда, не отпуская, раскрутил и прижал к груди, и замер. Я настолько обалдела от происходящего, что растерялась. Попробовала въехать на халу коленом между ног, он чуть развернулся, прикрыв уязвимое место бедром. Я зашипела, пытаясь выкрутиться из его рук. «Гад, что ты делаешь? Отпусти немедленно. Сама зараза, не отпущу. Что о, еще и обзывается, козел, курица, кретин, идиотка, дебил, дура, упырь, ведьма, урод, кикимора, осел, тупица, нахал, хулиганка, а ты, задохнулась я от возмущения, я огурец, упс, приехали, но пусть он и тут до меня дошло, что никто меня уже и не держит, мало того, пока обзывались, я сама в запале наскакивала на него, заставляя отступать, и буквально приперла к стенке, смущенно закашлялась и попыталась сделать шаг назад, Тим, ты как боевой воробей, и впрямь способна меня побить, засмеялся он, и продолжил совершенно серьезным тоном, знаешь, ты меня устраиваешь, прекрасно дружить с девушкой, которая не пытается лишить тебя невинности, я захлопала глазами, как-то он все перевернул вверх ногами, а потом невольно захихикала, вообразив испуганного аса с растрепанными черными волосами, в безразмерной белой рубахе и моих полосатых чулках отмахивающегося от толпы разномастных девиц, с грязными намерениями тянущих к нему жадные руки, возглавляла гипотетическое стадо похотливых ведьм Петра. «Ну, все, больше не сердишься?» – добродушно поинтересовался парень. «Вот как я эту дубину стаиросовую от реки доволокла, да еще за девицу приняла, моя ж макушка у него на уровне подмышки. И в том, как мы сейчас стояли, было что-то странное, некая неправильность, необычность. Попыталась понять, в чем дело. Вот, его запах. От всяких сибуров или елик всегда неприятно несло потом и какой-то кислой гадостью, которая вызывала рвотные спазмы, стоило мужикам подойти ближе, чем на четыре локтя. А от аса пахло совсем по-другому, весенним лесом, чистым и свежим. Когда мы вместе мерзли на сеновале, мне было как-то не до таких нюансов. У меня вообще нос был соплями забит. Но сейчас, почти уткнувшись ему в грудь, я чувствовала его запах особенно остро. Он осторожно коснулся ладонью моих волос. «Мелисса, мне нравится. Тоже, что ли, меня нюхает? Нет, это надо прекращать». Попыталась отступить, но он не позволил. А потом медленно стал наклоняться к моему лицу. Я сжалась, готовясь клацнуть зубами и укусить, как только смогу дотянуться. Он усмехнулся и неожиданно резко дунул мне прямо в нос и выпрямился. Я растерялась. «Не понимаю, чего это он, Тим? Посмотри на меня и послушай, ладно, только стой так, не убегай». Ладони сжали мои плечи чуть крепче. «Ты же знаешь, что я на четверть, эльф, да, а эльфы – самые лучшие лекари. Я раньше не хотел быть целителем, мне казалось, что это неинтересно, не по-мужски. Мечтал стать боевым магом, но сейчас я клянусь честью, что выучу все нужное и сведу все твои шрамы». Я рванулась от него. «Не хочу снова об этом». «Ну что ты дергаешься? Ты же обнимаешься и даже целуешься со своей Бри. Я видел». «Бри, девочка, а Петру ты захотела бы обнять?» «Гррр, нет, а герцога Дейла?» Я заморгала, вспомнив, как Шон сидел со мной нос к носу и хлопал карими глазищами. Никакого неприятия у меня та ситуация не вызывала, и спрятаться под рукавом его мантии я хотела бы, но что-то Ас мне опять голову задурил. «Значит, дело не в том, девушка или парень, а в том, какой это человек», не дождавшись моего ответа, продолжил Аскани. «Ну чего он все с ног на голову переворачивает? Я точно знаю, всегда знала, что не хочу иметь дела с парнями». Только открыла рот, чтобы высказать это Асу, как дверь заскрипела. В щель всунулась и уставилась на нас выпученными глазами башка с косой темной челкой. «Нифига себе! Вот это да!» Юл захохотал и исчез. Мы со Аскани растерянно уставились друг на друга. Влипли. Мы же стояли почти вплотную. Ас придерживал меня за плечи. И теперь этот вредный гад Юл разнесет по всей школе рассказ про то, что лорд Сайгирн милуется с малышом Тимом в пустом классе. Вот как этого типа сюда занесло, а? Хотя сейчас важнее другой вопрос, а что теперь делать? «Тим, ты сильно расстроена?» Голос Аса звучал виновато. «Они будут думать, что у нас что-то есть, и парни же считают меня мальчиком. Я не против первого, лишь бы ты не возражала. А вот второе нехорошо, если по герцогству пустит гулять слух, что меня тянет к мальчикам. Вот знала я, знала. Одни неприятности от парней». Подняла лицо, посмотрела на Аскани. «Как странно, каждый раз, оказываясь рядом с ним, я совершаю поступки, на которые считала себя неспособной, прыгнула в ледяную реку, чтобы спасти утопающего, встряла в судебное разбирательство и теперь снова хотела сделать то, что еще вчера представлялось решительно невозможным. Ужин уже начался, пошли». Дернула его за руку. «Только мне надо будет зайти к себе». Говорить, что хочу сделать, не стало. И так решимости не на медяк. «Бри, на мое счастье, еще прихорашивалась в комнате. Бри, помоги. Тим, что случилось? Ты как с пожара? На работе колба взорвалась?» Засмеялась подружка. «Хуже. Лорд Ансаби захотел со мной поговорить в пустом классе. Мы подрались, и в это время в дверь заглянул Юл». «Юл, подрались с лордом Ансаби?» Голубые глаза на круглом лице превратились в плошки. «Ну, я его запихала к стенке», — смутилась я. «Он так меня разозлил. Потом расскажешь подробно», — пригрозила мне пальцем Бри. «Пока все не услышу, математику делать не дам. Воистину страшная угроза. Вот только Юл сплетник и считает тебя парнем. То есть он расскажет всем, что...» Бри зажала себе рукой рот. «Вот именно», — мрачно кивнула я. «Так что ты хочешь, чем я могу помочь?» Я подумала. «Если я покажу, что я, девочка, Аскани, это поможет». «Аскани, ты зовешь его Аскани?» «Бри, мы уже месяц сидим за одной партой, и я вылечила его лошадь». «Ну да, но все равно». Глаза блондинки зажглись нездоровым любопытством. «Да, думаю, поможет. Ну-ка, давай раздевайся. Мое единственное платье висело на мне, как на вешалке». Бри покачала головой, полезла в шкаф, достала оттуда голубой шелковый шарф и туго меня перепоясала. «Вот так, и подол теперь нужной длины, а к следующему разу переделаем дырки на корсете, он тебе велик». Бросила критический взгляд вниз и округлила глаза в ужасе. «Ты что, собираешься идти в полосатых шерстяных чулках?» «Нет, не позволю». Снова нырнула в гардероб почти с головой и извлекла пару светло-бежевых чулок немыслимой, на мой взгляд, элегантности. «Надевай». Потом пришел черед волос. Бри посоветовала распустить их и прихватить голубой же лентой. Странный кулон на шнурке я спрятала в вырез платья. Закончив с волосами, Бри потащила меня к зеркалу. «Гляди, ты очень маленькая, но сейчас хорошенькая, как куколка. А из-за кушака на талии платье сборит и даже кажется, что у тебя грудь есть. Надевай туфли, нос выше и пошли. Мы самые красивые. А Киран сейчас умрет, точно. Только сначала убьет меня». Глава 19. «Не горбись», — ткнула меня локтем в бок Бри. «Угу», — мрачно отозвалась я, на лице улыбка. «Не такая. Вот вспомни про синюю фигу на затылке Сианурга. Ваот, другое дело. И подбородок подними вверх. Ты не виновата, что они дураки». И пихнула меня в спину, заставив первой пройти в дверь трапезной. Ужин был в разгаре, и сначала на нас просто не обратили внимания. Только сидевший за дальним столом спиной к стенке и... соответственно, лицом к двери, Аскани увидел меня сразу и замер, не донеся ложку до рта.